Он минуту смотрел на меня туповатыми пьяными глазами. В них вдруг отразился охвативший его ужас, от которого в жуткой судороге исказилось лицо. Он, наконец, узнал меня. Шатаясь, с посиневшим лицом, Дреббер отступил назад. На его лбу выступил пот. Зубы стучали от страха. Я прислонился спиной к двери и громко расхохотался. Мой смех не умолкал еще долго. Я всегда знал, что месть будет сладка, но даже не мечтал доставить своей душе такое наслаждение. «Подлая скотина!» — сказал я. «Я гнался за тобой от Солт-Лейк-Сити до Санкт-Петербурга, но тебе всегда удавалось ускользнуть. Теперь, слава богу, твоим земным странствием пришел конец. Один из нас уже не увидит рассвета». «Что теперь думаешь о Люси Ферье?» — выкрикнул я, закрывая дверь и потряс перед ним ключом. «Наказание шло к тебе долго, но в конце концов оно тебя настигло». Губы этого труса затряслись при моих последних словах. Он, может быть, и попросил бы пощады, но знал, что это бесполезно. «Ты меня убьешь?» — спросил он, запинаясь. «Это не убийство», — ответил я. «Кто называет убийством избавление от бешеного пса? Ты жалел мою любимую, когда оттаскивал ее от убитого отца? Или, может, ты проявил сострадание, когда ввел ее в свой бесстыдный, проклятый богом гарем?» «Я не убивал ее отца!» — воскликнул он. «Но именно ты разбил ее невинное сердце!» — выкрикнул я и сунул ему под нос коробочку с ядом. «Пусть нас рассудит высший судья. Выбери и проглоти. В одной из них смерть, в другой — жизнь. Я возьму ту, что останется. Давай проверим, существует ли на свете справедливость или нами управляет слепой случай». Дреббер затравленно съежился и, дико закричав, стал молить о пощаде, но я приставил нож к его горлу и держал его там до тех пор, пока не добился своего. Затем я проглотил оставшуюся пилюлю. Мы примерно минуту в полной тишине стояли друг против друга, ожидая высшего приговора, кому из нас жить, а кому умереть. Смогу ли я когда-нибудь забыть, как изменилось его лицо, когда по первым приступам боли он понял, что яд отравляет его кровь? Увидев это, я рассмеялся и поднес к его глазам обручальное кольцо Люси. Но он смотрел на него всего мгновение, так как алкалоид действует быстро. Его лицо исказилось от спазма острой боли. Он выбросил вперед руки, зашатался и с хриплым криком грузно рухнул на пол. Я перевернул его ногой и положил руку на грудь. Сердце не билось, он был мертв. У меня из носа ручьем шла кровь, но я не обращал на это внимания. Не знаю почему, мне в голову пришла идея написать кровью на стене. На сердце у меня было легко и радостно, поэтому, может, озорства ради, задумал я пустить полицию по ложному следу. Я вспомнил, как в Нью-Йорке нашли какого-то немца с написанным над ним словом «Рахе», и как все газеты писали о том, что это, вероятно, дело рук тайных организаций. Я решил, что если над этим ломали головы жители Нью-Йорка, то лондонцы тоже должны заинтересоваться. Поэтому обмакнул палец в собственную кровь и написал то же слово на освещенной свечой части стены. Затем я пошел к своему кэбу. Вокруг по-прежнему не было ни души, так как ненастье все еще бушевало. Я проехал совсем немного и зачем-то засунул руку в карман, в котором обычно ношу кольцо Люси. Его не было. Меня словно громом поразило. Это же единственная вещь, что от нее осталось. Решив, что я, по-видимому, обронил кольцо, когда наклонялся над телом Дреббера, я поехал обратно и, оставив кэп в переулке, смело зашагал к дому. Я готов был идти на что угодно, лишь бы не потерять ее кольцо, но, дойдя до ворот, я нос к носу столкнулся с полисменом, который из них выходил, и мне не оставалось ничего другого, как усыпить его подозрение, притворившись мертвецки пьяным.